конце концов, сделав свой заказ, я наконец-то смог перекусить довольно аппетитно выглядевшим куском мяса и какой-то кашей в виде гарнира, а также их питательным напитком, похожим на густой кисель. И угадывать то, из чего на самом деле все это было изготовлено, я не хотел. Ведь мне было понятно, что синтезированная пища на самом деле не является тем, что я вижу перед собой. Точно так же, как на Земле в последнее время были знамениты своеобразные заменители мяса из сои, хотя, скажу вам сразу как мясоед, пробовал я ту сою, скажу откровенно, не советую переходить на нее никому, кто рассказывает, что по своему вкусу она не уступает мясу, советую сразу этому разумному замолчать. Видимо, вы нормального мяса не ели никогда, в этом случае я всегда вспоминаю старую историю про ястреба и ворона. Кто не слышал, расскажу. Встречаются как-то ястреб и ворон. «Слушай, я хотел с тобой давно поговорить», — обратился ястреб к ворону, который удивленно посмотрел на хищную птицу. «Вот смотри, я птица и ты птица. Я питаюсь мясом, и ты питаешься мясом. Но я живу 30 лет, а ты 300. Почему? Ну, этого я тебе сказать не могу». Удивленно пожал крыльями ворон, потом задумчиво посмотрел на ястреба и добавил: «Может, весь секрет в пище, ведь я питаюсь немного не так, как ты». «Интересно», — задумчиво покосился на своего оппонента ястреб, после чего решительно махнул крылом. «Тогда давай посмотрим, в чем различие между нашими диетами. Я сегодня буду питаться так же, как и ты». И полетели они вместе в одном направлении. Увидел ворон лежавшую на земле дохлую лошадь и с радостным карканьем спустился к ней. Ястреб последовал за ним. Ворон радостно набросился на тухлятину и начал пировать, а ястреб осторожно приблизился к раздутой и вонючей туши, раз клюнул, после чего покачал головой. «Знаешь, я тут подумал», — обратился ястреб к ворону, который буквально наслаждался своей пищей. «Лучше я буду 30 лет клевать сочное свежее мясо, чем 300 лет жрать такую тухлятину. Так что я хотел бы сейчас сказать, а то, что если кому-то нравится жрать какую-то траву, то пусть он ее ест и с радостью. А вот другим навязывать свои вкусы не нужно. Ведь не обязаны люди, у которых имеются явно выраженные клыки, что свидетельствует о том, что они произошли от плотоядных существ, а не от травоядных, пытаться менять свою диету, только из-за того, что кому-то в голову стукнула какая-то блажь. Хочешь жрать траву? Жри. Вот другим только не мешай жить. Я же не мешаю кому-то исходить слюной, когда кто-нибудь косит траву. Хотя где-то в глубине души я прекрасно понимаю, почему те же самые любители зелени терпеть не могут, когда кто-то при них ест мясо. Они просто давятся слюной и на свою траву смотреть не могут. Уже только поэтому можно понять, насколько ситуация с этими травоядными может быть действительно странной. Ведь большинство из них начинают есть подобную пищу только из-за того, что так модно. Может, кто-нибудь вспомнит, что не так давно было слишком модно есть то же самое суши. Хотя по сути, мы, те, кто называется славянами, не можем питаться такой пищей долго. И все по той причине, что славяне имеют собственную и весьма питательную кухню. Нет, я не спорю, любую кухню надо уважать. Но при всем этом, старательно поклоняясь чужой кухне, ты просто унижаешь собственную. А пытаясь заставить и других разумных тоже повторять за тобой собственные глупости, ты не добьешься ничего хорошего. Только вызовешь у нормальных людей приступ агрессии. Со стороны человека подобное достаточно глупо выглядит. Я, например, прекрасно помню, что переругался из-за этого с несколькими товарищами по учебе. Вот им приспичило на последние деньги сходить в этот суши-бар, пожрать этой сырой рыбы с соусом. Ну, идите и жрите. Но когда я отказался идти туда, только потому, что у меня не было для этого лишних денег, эти разумные начали надо мной насмехаться. Ведь, по их мнению, я был глупцом, который не следует веяниям моды. И какой был результат этих действий? Все было очень просто. Мы с ними поссорились. Поссорились достаточно сильно. Они пошли жрать свою рыбу, а я вернулся домой, где меня ждали замороженные пельмени, сварив которые, я спокойно наелся и лег отдыхать. Буквально через несколько часов ко мне в двери начали стучаться эти же самые любители суши. Дело в том, что им захотелось покушать, а еды не было, и денег на еду у них тоже уже не было, ведь они потратили последние деньги, на которые можно было купить в том же супермаркете несколько пакетов с пельменями, чтобы обеспечить себя едой практически на неделю, чтобы съесть одну несчастную порцию этой рыбы с рисом и водорослями. Естественно, что они начали ходить и искать тех, кто как последний дурак даст им поесть. Причем денег они занимать не хотели, ведь долг рано или поздно нужно отдать. Они хотели, чтобы их покормили, и бесплатно. Услышав об этом, а также их разговор в коридоре, ведь эти разумные стучались не только ко мне, но и к соседям, я вышел в коридор. Естественно, что они уже даже не вспоминали о том, что переругались со мной, не вспоминали о том, насколько я был в их глазах немодным и тупым. Теперь наступило время мести. Я высмеял их прямо в коридоре, в присутствии всех соседей. Знаете, студенты могут понять и простить многое, но когда кто-нибудь тратит деньги на какую-нибудь глупость, а потом приходит к тебе и давит на жалость, чтобы ты его накормил, такого они просто не понимают. При этом всем я прекрасно понимал, что то, что я сделал, было всего лишь спичкой, брошенной в пороховой погреб. Тут же многие из моих соседей вспомнили другие такие же факты из поведения этих разумных. Оказалось, что они действовали подобным образом уже не в первый раз. При этом всем старательно потом приходили в чужие комнаты и просили покушать. По-соседски студенты не отказывали никому. Кто знает, когда ты сам окажешься в подобном положении. А значит, можно было сразу понять и то, что помощь все равно должна быть оказана. Но только не в этот раз. Когда выяснилось очень много факторов подобного поведения, студенты, которые были не такими уж и модными, просто отказались поддерживать своих голодающих товарищей. Вывод был однозначен. Любите жрать модные блюда, найдите на них деньги. Ведь все мы точно так же искали деньги для собственного пропитания, так почему мы должны тратить эти деньги на кого-то еще, причем на того, кто совершенно нас не уважает и оскорбляет, даже не задумываясь о том, что впоследствии они сами придут к нам за едой. Самое смешное в этой ситуации было то, что эти ребята даже не задумывались о том, насколько они выглядят в наших глазах глупыми. И учитывая тот факт, что впоследствии после того, как они попробовали деликатес, этим разумным приходится приходить к нам и унижаться. Я оспаривать этот факт даже пытаться не собирался. Ни к чему мне это. Тогда я действительно с ними окончательно поссорился. Но меня это не интересовало. Достаточно было знать тот факт, что эти разумные действительно совершили фатальную ошибку. Хочешь идти попробовать деликатесы, сразу подумай над тем, к кому ты потом придешь за едой. И не вздумай ссориться с этим человеком, ведь он может оказаться злопамятным. Вспомнив все эти события своей жизни, я задумчиво усмехнулся. Сейчас мне было необходимо старательно попытаться подобрать всю возможную информацию по собственному имуществу. Я отлично знал, что, по сути, эти пятикантропы меня действительно обманули, так как это имущество они мне продали и фактически за 2/3 моего выигрыша. Хотя, следовало бы сразу понимать тот факт, что в данном случае я тоже получил много интересного. Ведь те, кто отдал мне все это имущество, не удосужились хотя бы его переписать, чтобы примерно понимать, насколько ценный дар они мне дали. Именно поэтому я приказал искусственному интеллекту охраны в качестве помощи мне как хозяину полностью переписать имущество, а также и составить список цен и его месторасположения на территории. Мне нужно было в первую очередь определиться с своими будущими возможностями, которые могли решить мою дальнейшую жизнь. Для начала я намеревался выяснить то, что именно я могу действительно продать. Денег у меня было вроде бы достаточно, целых 47 тысяч кредитов. Однако, давайте начнем с того, что мне все равно придется платить и за все остальное. Кроме этого, мне хотелось бы выяснить также и то, что я смогу получить для себя в качестве своеобразного бонуса, перепроверив все имущества, доставшиеся мне. Также мне хотелось бы выяснить еще то, какие деньги у меня имеются в наличии. Все только для того, что я уже догадывался о главной сложности, которая мне предстоит. Мне нужно будет постараться заполучить себе хорошую нейросеть с базами знаний, чтобы достаточно быстро стать востребованным специалистом. Это было главное правило жизни в этом мире, в мире, который назывался Содружеством. Да-да, я уже успел узнать, что попал в какое-то легендарное Содружество обитаемых миров. Сейчас я находился на территории Фронтира. Здесь можно было устраивать подобные соревнования без какого-либо давления со стороны правоохранительных органов. В центральных мирах Содружества подобное сделать было просто невозможно. Также мне надо было в срочном порядке собрать всю имеющуюся информацию не только про это Содружество, но также и про расы, населяющие его. Хотя бы по той причине, что мне надо было хотя бы примерно ориентироваться с тем, кто может мне противостоять в будущем. Хотя искусственный интеллект охраны и не был предназначен для подобных работ, но я все же сумел вынудить его мне подчиниться. Ведь я задал вопрос именно в таком ключе, который попадал под его юрисдикцию. Я потребовал, чтобы он предоставил мне информацию про всех разумных, населяющих территорию Содружества, с учетом их боевых возможностей и потенциала. Ведь я должен знать, что мне может угрожать с их стороны. Естественно, что отказать в таком требовании хозяина из кинт-системы охраны мне просто не мог. И поэтому, достаточно быстро на планшете появился довольно объемный пакет информации, который я начал изучать. Конечно, если бы у меня стояла нейросеть, все было бы гораздо быстрее, но при всем этом, я также понимал и тот факт, что даже нейросеть меня бы сейчас не спасла. Нужно искать помощи и возможности, которые я и намеревался впоследствии использовать. Кстати, мне надо было выяснить максимально возможную информацию и про эту планету, где я оказался, хотя бы по той причине, что мне нужно было выяснить главный фактор, кто и чем здесь живет, ведь тогда я могу найти для себя возможность заработка без участия в этой самой охоте. Что-то мне не особо хотелось проливать чью-то, и тем более свою собственную кровь. А пока что я займусь изучением информации и уборкой этой свалки, которая была вокруг меня навалена. Это было тоже очень важно, а значит, просто необходимо. Тем более, что разбирая эту свалку, я смогу собрать данные про все имущество, которое у меня теперь имеется. Этот фактор тоже нельзя забывать. Расы Содружества, Гарок, представители этой расы напомнили мне тех самых пятикантропов. Судя по всему, я попал в зону влияния именно их кланов. В базе данных, которую для меня собрал Искинт, который я так и назвал, Гуркнар, выяснилось, что эти существа действительно живут кланами. Их клановая система не позволяет кому-либо из представителей этой расы выйти из-под контроля. По сути, они довольно агрессивны. Хотя и входят в Содружество обитаемых миров, представители этой расы отличаются тем, что очень часто занимаются незаконным бизнесом. Многие из этих кланов фактически всю свою жизнь посвятили подобным делам. Я оказался на планете, которую контролировал клан Бушер. И этот клан занимался азартными играми, а также и пиратством. Да-да, про это тоже не стоило забывать. Многие из этих кланов могли похвалиться какими-то собственными достижениями. Например, пара кланов были знаменитые какими-то необычными коллекциями. При этом, клан Бушер, с которым я столкнулся, был знаменит тем, что коллекционирует разумных. Это по-вашему нормально? Может быть, именно поэтому они так старательно пытались завербовать меня в собственный клан? Но думая о том, что я мог бы стать членом какой-то коллекции, я даже ужаснулся. Мне только такого сюрприза не хватало. Некоторые из кланов этого народа занимались также наркоторговлей. Как оказалось, на некоторых планетах фронтира можно было спокойно выращивать растения, перерабатываемые потом в наркотические вещества. Однако, если кто-то подумал, что я сейчас прямо брошусь выращивать что-нибудь этакое, то он сильно ошибался. В данном случае, все подобные дела находились под контролем разумных, обладающих огромной властью и силой. Взять хотя бы тот же самый легендарный треугольник. По сути, эта организация контролировала несколько звездных систем, где производство наркотических веществ было поставлено на огромный промышленный поток. Если так посмотреть, представители этого самого треугольника снабжали наркотическими веществами все Содружество. В их распоряжении имелись целые боевые эскадры для того, чтобы разобраться с потенциальными врагами. И пара кланов Гароков служила своеобразными курьерами для этой организации. Видимо, поэтому я и нашел упоминание про треугольник. Самым удивительным для меня было то, что представители этой расы не производили фактически собственных кораблей, так как не имели промышленной базы. Они предпочитали захватывать или покупать чужие корабли, что было тоже весьма интересным вопросом, особенно учитывая тот факт, что эти пятикантропы действительно, хотя и были достаточно кровожадными, но в основном предпочитали заниматься сравнительно безопасными делами. Контрабанда, наркобизнес. Среди них пиратов было очень мало. Даже если они и были среди пиратов, то в основном являлись пилотами или какими-либо техническими работниками. Несмотря на весь свой кровожадный внешний вид, они почему-то предпочитали более мирные профессии. Такие разумные, как Шрам, среди них действительно были своеобразным исключением, и именно поэтому Шрам и жил в стороне от своего клана, все только по той причине, что вряд ли бы смог терпеть поведение своих сородичей, которые оказывались весьма болтливыми и надоедливыми. Учитывая его кровожадность и желание убивать, можно было понять также и его желание жить отдельно от всех. Мзин, представители этой расы действительно имели отношение к кошачьим. Они выглядели как крупные коты, вставшие на задние лапы. Или же наоборот, как гуманоиды, которые по какой-то причине решили надеть на себя своеобразный костюм в виде кошки. Хотя надо сказать, что обладали своеобразной грацией и красотой, которая могла просто завораживать. Их нравы были простые и непредвзяты. Они были воинами. Воинами до последнего волоска на своей шерсти. Своих детей они с детства приучали к тому, что те должны уметь убивать. Возможно, именно поэтому я и оказался на том острове. Еще бы, какую пользу от меня мог поиметь клан этих кошек, переростков, учитывая тот факт, что мне было только 14 лет. До 18 лет им нужно было меня кормить и дать жить. И только после этого, возможно, им и удастся использовать меня после того, как мне установит нейросеть. По сути, для мзинов, которые были знамениты тем, что промышляют разбоем на территории фронтира, я был всего лишь обузой. И в этом случае у меня было два варианта развития событий. Меня могли просто выбросить в космос, через шлюз их знаменитых шарообразных кораблей, броненосцев, либо бросить вот так, как в этот раз на острове, умирать. Уже только поэтому я понимал то, насколько огромное одолжение сделал простому человеческому детенышу глава клана Рахун, который решил дать мне возможность пройти своеобразный экзамен на воина, который обычно проходят представители их расы. Видимо, именно поэтому многие богатые люди Содружества предпочитают покупать себе детей этих котов и выращивать из них телохранителей, хотя надо отметить, что во время боя представители этой расы могут потерять над собой контроль, и тогда они превращаются в кровожадных берсерков. По сути, это очень часто наносило им самим огромный вред, ведь в бою нужно уметь вовремя отступать и перегруппироваться, а мзины этого не умели, особенно в тот момент, когда фактически все их естество охвачено жаждой крови. Уже из-за всех этих факторов я понимал то, насколько мне повезло, ведь это старый мзин мог бросить меня для участия в поединках с котятами того же возраста, что и я. По сути, в этом случае я был просто обречен на гибель. Как я уже говорил, эти представители расы кошачьих были вооружены своим собственным природным оружием, а у меня же ничего подобного не было. Кроме того, у них был очень хороший нюх, с помощью которого эти природные хищники могли легко и просто выследить любого разумного. То есть все мои попытки скрыться из их поля зрения ничего бы не дали. Уже только поэтому следовало бы также понимать и то, что мне действительно невероятно повезло. Дверги, представители этой расы были очень сильно похожи на обычных гномов. Если понятие «обычный» может быть применено для этих существ, хотя их природная выносливость и сила действительно могли поразить непривычное к такому существо. Кроме того, из них обычно получались хорошие техники и инженеры, может быть, оружейники. На этой планете, кажется, я видел и таких. Слаксы, гуманоиды, очень сильно похожи на человека. На теле есть редкие пигментные пятна, похожие на пятна леопарда. Обладают ловкостью и хищной грацией. Живут тоже кланами. В семье силен патриархат. Желание патриарха клана – закон для всех. Основная проблема – огромное количество женских особей. Хорошо, если в семье на десяток детей девочек будет хоть один мужчина. Из-за этого весьма своеобразное и даже в чем-то бережное отношение к мужчинам своего клана иногда доходит до маразма. Зунры поговаривают, что они ближайшие родственники слаксов. Пигментные пятна резче выражены, слегка ниже ростом, но более выражены инстинкты хищника. У некоторых особей есть явно выраженные клыки, что и выдает их причастность к какой-то возможной ветви кошачьих. Люди, про этих разумных можно даже не распинаться. В составе Содружества обитаемых миров существовало несколько государств, основанных представителями этой расы. Они различались между собой по цвету кожи, а также и нравам, которые отнюдь не скрывали. Взять хотя бы тех же самых представителей империи Арвар. Эти разумные были типичными представителями негроидной расы. Тут ничего не поделаешь. И самое удивительное было в том, что эти разумные решили проявить себя в том, что старательно занимались работорговлей. Да-да, это огромное государство в первую очередь занималось работорговлей. На его территории рабство было в порядке вещей точно так же, как и на территории фронтира. Вот только там главным фактором для этого был именно цвет кожи. Хотя и своих собственных соотечественников они тоже продавали в рабство, но предпочитали и других разумных. А вот чтобы представитель другой цветовой гаммы кожи стал на их территориях работорговцем или рабовладельцем, такого не было. Это было, по их мнению, недопустимо. Существовала также республика Хагдан, жители которой отличались очень интересным отношением к жизни. Они старались уничтожить для себя любое упоминание о животном происхождении собственного вида, что выражалось в полном удалении всех признаков, которые могли на это напоминать: волос, бровей, ресниц и даже ногтей. Но это зависело от того, насколько эти разумные действительно могут быть сдвинутыми на этой почве. Однако, в отличие от империи Арвар, которая была знаменита своими артиллерийскими системами и тяжелым бронированием, представители республики пошли по другому пути развития технологий. В первую очередь они развивали энергетические системы. В отличие от империи, боевые корабли, которые вооружались артиллерийскими орудиями, предназначенными для того, чтобы расстреливать противника на огромных дистанциях, республика предпочитала ближний бой. Их корабли имели мощные силовые поля, тяжелое бронирование, а также и плазменное вооружение. Такие орудия били на достаточно близкую дистанцию, но при этом, если корабль республики приближался на расстояние выстрела к кораблю империи Арвар, то работорговцы были явно в проигрыше. Их тяжелая броня не могла ничего противопоставить плазме, которая легко и просто прожигала броню насквозь. Однако, если корабли империи успевали навести свои тяжелые орудия, противнику тоже могло не слабо достаться. Также существовала еще и Федерация Ниви. Это государство постоянно конфликтовало с работорговцами. Якобы на их территориях рабства не было. Хотя, изучая со временем законы этой государственной структуры, я понял, что и там рабство существует. Только оно немного по-другому называлось. Долговые обязательства. В этом государстве можно было любого разумного загнать в долги, и потом, воспользовавшись этим, вынудить себе служить как обыкновенного раба. Федерация тоже шла по пути развития энергетических технологий. Однако, в качестве главного калибра своих кораблей в Федерации Неве использовали не плазму или лазер, а именно разгонные, или их еще называли, тоннельными, орудия, что могло напоминать артиллерию. Снаряд в таких орудиях разгонялся при помощи электромагнитных полей до огромной скорости, что в результате давало в руки военных федераций тяжелое снайперское оружие. Но вот бронирование они не уважали. Их корабли могли быть защищены целой серией меняющихся энергетических полей, а броня была слабая. И поэтому, главной проблемой в противостоянии с кораблями федерации было именно сбить те самые защитные поля. После чего, можно было уже не переживать. Броня кораблей класса линкор федерации в лучшем случае соответствовала броне кораблей крейсера той же самой республики. Уже только поэтому можно было понять и то, что один выстрел тяжелого орудия с линкора рабовладельцев мог, если не уничтожить, то очень серьезно повредить даже тяжелый корабль федерации. Именно поэтому, учитывая слабость своей брони, военные федерации предпочитали комбинировать силовые поля защиты, что позволяло их делать гораздо сильнее, чем у той же самой республики. Но все это требовало огромных энергетических затрат, что было связано напрямую с бесперебойной работой реакторной схемы корабля. Как и для республики Хагдан, технологии создания реакторной системы, питающей энергией корабли, для федерации тоже стояло на одном из первых мест. Существовала также конфедерация Дилус. Здесь царили такие порядки, которые мне очень напомнили Германию во время расцвета Третьего Рейха. Несмотря на то, что во всем Содружестве были запрещены генетические эксперименты, в Конфедерации с этим все было в порядке. И даже более того, людьми первого сорта там считались именно генетически модифицированные разумные, так называемые высшие. И все это напрямую напомнило мне доктрину высшей расы, про которую так мечтал Адольф Гитлер. Но и у этих разумных был свой собственный фюрер, хотя его называли коротко «вождь». Честно говоря, насколько я понял, никто из этих разумных, поклонявшихся вождю, даже не задумывался о том, как его зовут и кто он на самом деле. Он просто был и все. По сути, этот разумный был у власти уже не одну сотню лет. Но кроме модификаций разумных, в конфедерации также были сильны технологии. Хотя надо было отметить тот факт, что в некотором роде их технологии были однобокими. В первую очередь они были предназначены для использования теми самыми высшими, и для этого были даже разработаны специальные нейросети. Обычный человек не смог бы установить себе подобную нейросеть, и в результате этого можно было понять, что использовать оборудование той же самой конфедерации для представителя той же республики будет и немного проблематично. Нет, никто не спорит. Если захотеть, на черном рынке можно найти оборудование конфедерации, которое уже взломано. При помощи специальных программных заплат, а также и переходников, это оборудование можно будет использовать кому угодно. Вот только из-за всех этих переделок, оборудование конфедерации будет работать хуже где-то на 1/3. Можно уже сразу понять, что эффективно использовать подобное оборудование смогут только представители высших, кому оно и предназначается. Военные технологии конфедерации шли по развитию ракетных направлений. Даже в качестве пехотного вооружения использовались переносные автоматические ракетные комплексы. Подумав об этом, я сразу вспомнил старый добрый автоматический гранатомет. Только в отличие от него, гранатомет тех же самых высших использовал ленточное питание не гранатами, а ракетами. Поговаривали о том, что их даже опасаются те же самые республиканцы, которые постоянно враждуют с представителями конфедерации. Ракетные технологии конфедерации не продавались на сторону. В лучшем случае на черном рынке можно было купить оружие третьего поколения, четвертое и пятое, которое уже было продемонстрировано в серии локальных конфликтов, просто не продавалось на сторону. Его могли приобрести только высшие. И это создавало определенные проблемы в отличие от оружия тех же самых представителей империи Арвар, республики Хагдан или федерации Ниви. Если оружие той же федерации и республики четвертого поколения мог бы купить любой гражданин, гражданский рейтинг которого превысил определенное количество очков, не менее 20, то оружие империи Арвар можно было купить любое. Да-да, я и не шучу. В империи рабовладельцев продавалось буквально все, были бы только у тебя на это деньги. Возможно, именно поэтому они и не особо спешили развиваться. Даже в военном флоте империи в первую очередь сейчас использовалось четвертое поколение кораблей. Можно было, конечно, попытаться купить и пятое, вот только я не понимаю того, зачем нужны эти огромные корабли, вооруженные здоровенными пушками. Увидев изображение некоторых кораблей такого типа, я даже ужаснулся. Представив себе то, сколько места могут занимать снарядные погреба для таких орудий, мне стало понятно, что места на территории внутренних помещений корпуса этого корабля для того же экипажа практически не остается. Кроме того, следовало бы заметить то, что в качестве экипажа очень часто использовались рабы. Капитаном корабля мог быть работорговец или рабовладелец, а вот весь экипаж мог состоять из рабов. У конфедерации Делуз же всеми военными и также научными отраслями занимались именно высшие. Обычные люди были персонами второго сорта, и их даже никто не рассматривал в качестве кандидата на какую-либо достойную работу. Да и зачем это было кому-то нужно? Представители конфедерации не собирались давать возможности своим потенциальным противникам найти подход к интересующим их областям. Я, конечно, поинтересовался бы больше по отношению к этому государству, но информации было мало. Скорее всего, ее можно найти в каких-либо закрытых для свободного доступа базах. Судя по всему, глобальная система связи, которую сейчас использовал мой эскинт охраны для поиска нужной для меня информации, действительно была великолепно проработана. Информации там находилось очень много, и назывался он очень интересно – Глобанит. Может, от того, что глобально занимал всю возможную часть жизни местных разумных. Я уже знал о том, что в последнее время даже на Земле появились люди, очень зависящие от объема информации, которую они получают. Для этих людей было важно просто ее получить. Самое смешное было в том, что они даже не успевали ее обрабатывать. Им это было ни к чему. В первую очередь для них особой важностью обладал сам поток информации. И это было очень плохо. Ведь человек стал разумным только по той причине, что осмысливал информацию. Ее нужно осмысливать и усваивать. А если человек тупо ее перебирает, то он ничего так и не усвоит, и не сможет стать человеком разумным. Также в Содружестве была знаменита еще одна государственная структура – Империя Антран. И в этом государстве присутствовали как люди, так и представители одной интересной расы – Ашкамази. Это были существа, похожие на ящериц, вставших на задние ноги, на гуманоидов, натянувших их шкуру. Эти ящерицы походили не сильно, хотя были среди них и особи более похожие на людей. Сами эти рептилии были знамениты тем, что любили поглощать мясо разумных существ. Для них эта процедура существовала в качестве своеобразного ритуала. Подобное поведение ко многим разумным видам, которые эти ящеры старательно позиционировали как пищу, заранее вынуждало их потенциальных противников, и даже союзников, опасаться таких вот сюрпризов от своих потенциальных друзей. Ведь они могли сожрать кого угодно. Люди, которые жили в этом государстве, вроде бы должны были быть доминирующей расой. Однако, стоило только посмотреть на их государственную структуру, как тут же можно было понять, что в первую очередь у власти там стоят именно ящеры. Эти существа, видимо, не собирались позволять кому-либо их подвинуть на этом поприще. Также у них существовала целая религия в отношении поглощения мяса своих потенциальных противников. В этом направлении они очень напоминали расу хищ. Представители этой расы были похожи на плюшевых медвежат и действительно агрессивно относились к любым разумным существам. Они пожирали буквально всех. По сути, их давно можно было бы уничтожить. Проблема была в том, что у этой расы имелось довольно опасное и даже в чем-то грозное оружие – нейродеструктор. Представители расы этих медвежат могли спокойно уничтожить весь экипаж любого чужого корабля на достаточно большом расстоянии. В результате этого, в руки представителей этой расы легко и просто попадала любая другая технология. Радовало только то, что особой плодовитостью или желанием к экспансии представителей этих пушистых медвежат, похожих в чем-то на плюшевые изделия с Земли, не отличались. Они закрыли свою звездную систему и никого туда не пускали. Время от времени оттуда появлялись корабли, охотники для того, чтобы раздобыть свежего мяса. Но их тут же старательно пытались выловить и уничтожить. Хотя эти бои происходили на не очень равных условиях. Приближаться к этим кораблям было опасно, и это тоже нельзя было не учитывать. Кроме того, в этой же империи Анран были замечены представители расы Дрикаанот. Кто-то поговаривал, что они также являются своеобразным ответвлением представителей расы Ашкамази. Хотя надо было заметить, что в данном случае эти существа больше похожи на гуманоидов. Более того, даже представители ящеров преклонялись перед этими разумными, словно видели перед собой своих старших братьев или высшую ступень развития своего вида. Но информации про этих разумных было очень мало, и поэтому я даже не стал заострять на них свое внимание. А вот технологии этой империи Антран не смогли шагнуть на такой большой разрыв с соседями. Они тоже шли по развитию энергетических технологий, только в качестве главного калибра использовали лазеры. При этом, надо было учитывать и тот факт, что они также старательно развивали и разведывательные технологии. Корабли, разведчики представителей этой расы были весьма знамениты. Кроме того, их лазерные технологии тоже намного опережали потенциальных соседей. Взять хотя бы элементарный лазерный оборонный пульсар, который устанавливался на кораблях. Если сравнить такое же оборудование Империи Антран с той же самой Республикой Хагдан или Федерацией Неви, то защитный пульсар Империи с теми же показателями, как у их потенциальных врагов, превосходил имеющееся оборудование Республики и Федерации примерно процентов на 20, бил дальше, точнее, а также и чаще, чем у потенциального врага. Но их технологию достать в продаже было проблематично. Так же, как и представители конфедерации Делус, ящеры продавали такое оборудование в первую очередь собственным гражданам и представителям своей расы. Хотя надо было сказать, что представители расы этих ящеров были знаменитыми торгашами. Они могли продать буквально все, что угодно, только найди для этого деньги. Так что говорить о том, что в продаже не было их оборудования, было глупо. Также среди человеческих государств можно было выделить директорат Ашир. По сути, он был населен представителями монголоидной расы, которые больше были похожи на китайцев или японцев, отличались небольшим ростом, но огромной плодовитостью. Хотя надо отметить тот факт, что руководили ими представители больше похожие на европейцев. Это была раса администраторов. На должность администратора обычный представитель директората, являвшийся низкорослым и худощавым китайцем, вряд ли когда-либо попадет. Ему просто этого не позволит. Это государство было знаменито тем, что на их территориях производилось большое количество самых малых кораблей среднего класса. По сути, флот этого государства был знаменит своими атаками москитов, истребителей или штурмовиков. Но технологии их развития не шагнули на какой-либо другой уровень и застыли на третьем поколении. Возможно, все это было связано с тем, что потенциальные противники, окружающие это государство, рассматривали директорат в первую очередь как своеобразного донора ресурсов, который был сырьевым придатком для всего Содружества. Кроме того, в базе знаний про это государство я получил также и небольшую ссылку на то, что могу приобрести любой корабль из военного флота этого государства за умеренную цену. Если они такое пишут даже в официальных данных, то что уже говорить про возможности приобретения чего-либо секретного с территории этого государства. Честно говоря, мне даже было страшно представить себе то, что могло бы произойти, попади я в рабство на той территории. Этого мне даже знать не хотелось. Кроме представителей тех самых плюшевых медвежат-хищ, на территории Содружества могли появиться и другие негуманоидные разумные виды. Например, иногда через территорию Содружества проходили огромные корабли, города, имеющие отношение к сообществу Ятси. Представители этого разумного вида вообще были чем-то непонятным. Вот только информация про них очень сильно разнилась. Судя по всему, эти существа обладали какими-то одаренными, обладающими огромной силой и мощью. По сути, никто не мог понять то, как они живут и чем занимаются. А те данные, которые получали различные ученые, настолько разнились, что я даже начал подозревать, что все это было всего лишь поводом для огромной фантазии этих ученых или бредом какого-либо обкурившегося наркомана. Ведь можно было легко понять, что эти существа не могут быть настолько разными. А если они такие действительно, то мне даже страшно представить, что может происходить внутри этих огромных кораблей. Размышляя над этим, я также понимал и то, что одно было правдой. Упоминание о том, что представители этой расы могут использовать гравитационные поля для защиты собственных кораблей. Именно поэтому с этими существами никто старался не сталкиваться. Хотя бы по той причине, что одним таким ударом представители сообщества могли уничтожить целую эскадру, если не флот. Рисковать оставлять целую звездную систему без защиты никто не хотел. Поэтому эти громадные корабли, не имеющие какой-либо определенной формы или строения, просто беспрепятственно пропускали даже через самые защищенные звездные системы. В базе данных, которые я собрал, мне удалось обнаружить упоминание о том, что когда-то боевой флот Империи Арвар попытался остановить один такой корабль. В результате, этот факт вошел в историю как инцидент периферийной системы Империи. Не знаю, что они сделали, но в результате их поведения, большой корабль сообщества Ятси выпустил сотню малых и прошелся через всю эту звездную систему, уничтожая все то, что попадалось ему на пути. В тот день колония Империи Арвар едва не погибла полностью. Хорошо еще, что на планете кто-то догадался не начать пытаться атаковать пролетающие мимо корабли Ятси. Однако, две тяжелые эскадры, охраняющие эту звездную систему, а также те же самые боевые станции и орудийные платформы были полностью уничтожены. Разглядывая фотографию из архива, которую мне удалось увидеть, я понял, что в этой консервной банке, которую искалечили неведомые силы, было практически невозможно узнать тяжелый линкор Империи. Этот многоствольный чудовищный корабль был весьма опасен. Вот только не сейчас. Судя по всему, его теперь проще оставалось распустить на металлы, чем попытаться восстановить. Так что основным правилом для разумных, которые сталкивались с представителями сообщества Ятси в первую очередь, теперь было только то, что никаких провокаций или силовых давлений на эти корабли никто не оказывал. Но даже при этом были исключения. Хотя поговаривали, что само сообщество старается каким-то боком обходить территорию конфедерации Делус. Возможно, там не признавали подобного могущества за негуманоидами. Этот вопрос тоже нужно обдумать. Существовали также представители расы Иль, СНИ. Эти вообще не поддавались никакому обоснованию. Их корабли были похожи на красивые хрустальные вазы, переливающиеся различными цветами. Поговаривали, что по сути такой корабль является живым симбиозом четырех видов разумных существ. Разумного кристалла, который выполнял роль корпуса корабля и мог в невесомости разрастаться просто до огромных размеров. Разумных существ, разновидности моллюсков, которые выполняли роль двигательной системы. Разумных растений, выполнявших роль источников гравитационных возмущений, которые Ильсни использовали как оружие для самозащиты. Разумных медуз, которые могли генерировать многослойные силовые поля, которые использовались как защита. Сталкиваться с ними тоже никто не собирался. Они были достаточно агрессивными, и даже просто пролет поблизости от их корабля какого-либо другого космического судна мог быть воспринят ими как угроза. Поговаривали, что они также используют гравитационные поля, но также говорили и о том, что одаренные разумные, называемые в Содружестве псионами, могли находить с ними общий язык. Уточнять этот нюанс я не собирался, да и ни к чему мне это, достаточно и того, что они есть. Также существовали представители разумных видов, таких как алланиери. Это вообще были представители разумной расы, напоминающие каких-то огромных кузнечиков. Их корабли были похожи на огромные баклажаны, и вроде бы не несли видимого оружия. Однако, недооценивать их было тоже нельзя. Плазменные двигатели этих кораблей могли быть использованы как сверхмощное оружие, и в этом случае удар мог быть нанесен такой мощи, что мог уничтожить даже линкор, хотя их технологии содружеством не принимались. Видимо, они были настолько предназначены для использования собственными представителями этой расы, что люди просто не могли их понять. Также существовали еще государства, опять же тех же самых людей, которые старательно пытались найти собственное место в галактике. Галифат. Это государство было вообще чисто религиозным и застывшим где-то на уровне феодализма Земли. Выходящие оттуда фанатики были настолько сумасшедшими, что их можно было использовать разве что в качестве мяса во время сражения. А вот пытаться перевоспитывать их было просто бессмысленно. Существовало также государство Мантихора, хотя и не сильно развитое в техническом плане, но тоже весьма оригинальное. В этом государстве власть принадлежала женщинам. Своеобразный матриархат, который был мечтой, по сути, любой женщины. Мужчины там были пустым местом, рабами. Так что, и туда мне лучше не попадать. Смешно звучит. Я начал думать о том, куда мне надо попасть, хотя сам застрял на этой планете. По крайней мере, на ближайшие несколько лет. Глупо пытаться думать о чем-либо, учитывая тот факт, что у меня нет нейросети. Куда я собираюсь лететь? Мне что, делать больше нечего? Подумав об этом, я сразу понял, что покинуть эту планету я могу только в том случае, если попытаюсь снова стать чьим-то рабом. Но я же не пойду на подобную глупость добровольно. Также существовали и представители расы Ашанти, которые были знамениты тем, что напоминали небольших мартышек, и были самыми знаменитыми на территории Содружества мусорщиками. Хотя тут же я заметил упоминание о том, что некоторые религиозные фанатики, которые очень сильно расплодились на территории Содружества, старательно пытались использовать представителей этой расы в качестве жертв для своих ритуалов, которые проводили на своих подконтрольных территориях, а таких территорий хватало. Некоторые секты умудрились даже захватить целые звездные системы, уже только поэтому можно было понять тот факт, насколько этой расе не повезло оказаться в этой части галактики, учитывая тот факт, что у них были собственные корабли, которые могли проходить через гиперпространство. Уже только за этого представителей расы этих мартышек следовало бы уважать, однако их старались использовать или уничтожать, и это уже само по себе просто меня злило. Существовали также еще представители расы Пичимбу. Это были фактически крысы, вставшие на задние лапы. Ростом они обычно были где-то около метра, отличались довольно вредным характером и агрессивным нравом. Клановая структура их в обществе тоже не давала им шансов для собственного развития. Занимались они в основном пиратством или торговлей. Все зависело только от того, что на данный момент им выгоднее. Часто их рейдеры могли щипать охранные системы каких-либо государств, и за них давали довольно большое вознаграждение. Тяжело вздохнув, я отложил от себя планшет с этой огромной горой информации. По сути, я прекрасно понимал тот факт, что в данном случае мне в первую очередь необходимо понимать, что информация, которую я изучаю, должна дать мне шанс к выживанию. Но все эти огромные горы данных, которые я получил, сейчас ничего не решат. Мне нужно найти ответы. На этой планете в первую очередь мне надо научиться выживать. Для этого надо найти работу. И ничего не поделаешь. Но все стоит денег. Изучая информацию про представителей рас, я понял, что могу столкнуться в любой момент с абсолютно непонятными мне существами. Так что надо будет заранее предусмотреть возможность того, что потенциальные противники могут быть буквально в любом виде. Конечно, была бы у меня нейросеть, я бы просто закачал эту информацию и поставил бы на изучение. Хитрость этого процесса была в том, что информация обрабатывалась и заканчивалась прямо в мозг. В результате этого я мог бы даже во сне изучать нужные мне данные, а не ломать глаза, глядя в этот мерцающий экран. Но сейчас это было не важно. Важно было то, что я хоть примерно усвоил данные, которые мне могут помочь в общении с теми самыми пятикантропами, у которых было собственное название расы, Гарок, если я начну их называть пятикантропами, они явно обидятся, особенно если поймут то, что именно для меня означает это название. Теперь же, мне нужно было выяснить именно то, чем живут на этой планете. Охотой. Хитрость была в том, что охотились здесь не только на людей, или разумных существ. Охотились буквально на все. Город Магур, в который я попал, был единственным мегаполисом на поверхности этого мира. Можно было спокойно перебраться в какой-либо поселок и начать жить там, однако, следовало также усвоить и тот факт, что для местных жителей я буду точно так же очередной добычей, которой бы мне не хотелось стать, только из-за того, что местные жители со мной церемониться не будут. Так что, с какой бы позиции я ни рассматривал эту ситуацию, особого выбора у меня действительно не было. Мне нужно было принимать меры. А чем я могу торговать сейчас, чтобы заработать денег? А это все зависело именно от того, что я обнаружил в этой свалке. В очередной раз тяжело вздохнув, я медленно поднялся. Сиди не сиди, а порядок наводить надо. Может быть, я смогу здесь обнаружить что-то ценное, что даст мне возможность еще какое-то время просуществовать без проблем в этом мире. Тут уж ничего не поделаешь. Придется постараться. Особенно учитывая тот факт, что голодные взгляды моих соседей, которые я буквально ощущал своей спиной, явно дали мне понять главную проблему моей жизни. Даже если я просто попытаюсь выйти с территории своего дома, то могу сразу же подвергнуться нападению. Поэтому необходимо было сделать так, чтобы эти разумные сразу поняли главную сложность. Я не буду легкой добычей, чтобы они там не думали, как бы они ни считали себя вправе поступать подобным образом. Я постараюсь предпринять все возможные меры, чтобы выжить. А если они будут мне в этом мешать, то значит им не место под этим солнцем. Уборка. Когда я наконец-то добрался до начала уборки, то понял, насколько сложная мне предстоит работа. Для начала мне нужно было найти свободное место. Вы спросите, для чего? Да все просто. Я собирался стащить туда весь этот хлам, который был навален фактически везде по территории моих контейнеров. После чего, я собирался начать его разбирать, чтобы постепенно разложить его по нужным местам. Но чтобы найти эти самые места, мне нужно было сначала очистить полностью все эти контейнеры, а это было довольно сложно, хотя со стороны все это выглядело весьма просто, но я не обольщался. Узнав потом, что между контейнерами территорию можно накрыть одним большим тентом, и что в ближайшее время дождей не ожидается, я просто начал вываливать все на улицу, и выяснился очень интересный нюанс. В этой свалке я неожиданно для себя обнаружил несколько просто отключенных дроидов-уборщиков, которые не смогли, видимо, выбраться из этих завалов, чтобы вовремя добраться до места подзарядки. Подумав об этом, я тихо усмехнулся. Общаясь с искусственным интеллектом охраны, я выяснил очень интересный для меня факт. Дело в том, что на территории собственного дома Шрам сделал потайное помещение, прямо под контейнерами. В этом помещении он установил для себя средний силовой реактор, и это было сделано на всякий случай. Знаете, как обычно поступают различные преступники. Чтобы обесточить системы охраны, они старательно отключают чей-либо дом или территорию от энергетической линии, после чего пытаются пробраться внутрь. Так вот, моя система охраны, хотя и была подключена от общей энергетической линии, приходящей со стороны, но имела дублирующее подключение и на этот реактор. Как только пропадало подключение к энергетической линии, внутренняя система охраны переходила на усиленный режим и полное питание от внутреннего реактора. И такого хитроумного противника ожидал очень неприятный сюрприз. А то, что противник будет, я не сомневался. Согласно отчету искусственного интеллекта охраны, только за то время, пока Шрам был на охоте, было предпринято 3 попытки пробраться внутрь охраняемого периметра. 3. И это всего лишь за неделю, так что, заранее можно было понять тот факт, что в ближайшее время могут появиться еще желающие поживиться чужими вещами и доходами, учитывая тот факт, что я для них выгляжу очень уязвимым. В этом подземном помещении, как ни странно, я обнаружил еще кое-что. Целый оружейный склад. Видимо, Шрам до того, как сумел приобрести себе этот тяжелый скафандр и плазменную винтовку, старательно менял различные виды оружия, просто пытаясь подобрать подходящее. Единственной проблемой в этом случае было то, что большую часть этого оружия я использовать просто не смогу, хотя бы по той причине, что для этого необходимы какие-то допуски и знания. У меня же их просто не имеется. Однако, перебирая все это оружие, являющееся для меня фактически барахлом, я неожиданно для себя заметил пару видов оружия, которое являлось обычным кинетическим видом вооружения. Эти два автомата имели отношение к производству директората Ашер, и их использовать мог любой разумный, даже без нейросети. Единственной проблемой в этом случае было именно наведение на цель. «Ну, скажите мне, пожалуйста, кто из наших людей не сможет стрелять из автомата, хотя бы примерно в ту сторону, куда нужно, если даже в компьютерных играх объясняется то, как нужно прицеливаться. Уже только поэтому можно понять, что в данном случае я действительно могу использовать хоть какое-то оружие. Тем более, что я уже знал одно правило. В этом городе носить оружие может любой разумный, имеющий его, а также являющийся свободным существом. Вот если бы я продолжал оставаться рабом, то носить какое-либо оружие мне было бы нельзя. Но так как я свободный, то значит можно. Перебирая все это оружие, я заметил тут еще пару кинетических пистолетов, которые также могли меня выручить. По сути, это были игольные пистолеты. Они стреляли пачками игл. Более серьезное оружие уже требовало баз знаний и допусков. Но даже такое, простенькое, могло неприятно удивить моего противника. Решив устроить здесь оружейную комнату полностью, я начал перетаскивать сюда все оружие, которое я также находил и в других местах жилья Шрама. В отдельном складе я устроил хранилище тех же самых скафов, или же скафандров, смотря как называть. Их оказалось не менее 4, не считая каких-то разобранных деталей. Скорее всего, эти куски бронированных доспехов достались Шраму в качестве трофеев. Возможно, он не пытался их продавать только по той причине, что надеялся впоследствии собрать полноценный скаф и продать его. Все-таки в сборе такое оборудование наверняка стоит дороже, чем разобранное на запчасти. Самое удивительное для меня было в том, что собирая эти запчасти, валяющиеся в абсолютно разных местах, я собрал довольно быстро целых 2 дополнительных комплекта. Может, в них чего-то и не хватало, но сейчас я этого не понимал. По крайней мере, для меня они выглядели более или менее собранными. А значит, следовало также понимать и тот факт, что я действительно имею возможность получить себе дополнительные средства. Главное перебрать их как следует, и в случае необходимости продать. Тоже можно было сказать и про оружие, его было достаточно. Но проведя пальцем по стволу одного автомата, я понял, что их после использования совсем не чистили. А это было очень плохо. По крайней мере, я это помнил по моим воспоминаниям. Мой дед был охотником, у него было ружье. Я помню, как он его мог в любой момент просто взять и начать перебирать или чистить. По сути, он мог не ходить на охоту в ближайшие пару месяцев, но оружие, хотя бы раз в неделю, но перебирал и чистил. Я еще тогда смеялся, зачем он это делает, на что старик ответил, что любое оружие любит ласку, и нельзя с ним поступать иначе. Иначе, оно у тебя просто подведет в опасную минуту. Кроме всего этого, я сумела при разборе завалов в этих залах найти еще одного боевого дроида, практически такого же типа, как и тот, что стоял у меня сейчас во дворе. Удивленно, я поинтересовался у искусственного интеллекта охраны, в чем дело. В ответ получил исчерпывающую информацию о том, что хозяин этого помещения просто забыл его зарядить. Он купил его по случаю, после чего оставил в качестве запасного, но не использовал. Зачем так делать? Ведь понятно же и дураку, что подобный защитный дроид может действительно очень сильно меня выручить. Особенно учитывая тот факт, что у него имеются не только пушки, но и парализатор. Очень интересное устройство. По сути, оно чем-то напоминало воздействием наш электрошокер. Вот только бил он не электрическим разрядом, а энергетическим импульсом. Причем могло накрыть довольно большую площадь. Раздумывая над тем фактом, что у меня в руках появилось подобное оборудование, а также и теми 3 попытками проникнуть на эту территорию, я неожиданно понял, что существует возможность раз и навсегда прекратить подобную глупость в отношении меня. В данном случае, мне просто нужно устроить своеобразную ловушку, в которую попадутся все такие вот любопытные разумные. Сделать ее я могу на своей территории, это вполне законно. Попавшие в нее разумные станут моими пленниками и должниками. Я смогу их использовать в своих личных целях. Нет, не подумайте, я не собираюсь их есть. Однако, даже при всем этом, надо понимать и то, чтобы попавшие в ловушку воры будут полностью в моих руках. Вызвав службу безопасности города, я отдам этих разумных в обмен за вознаграждение. Мало ли что за этими разумными может числиться, вдруг они в розыске, уже только поэтому можно понять, что подобным поступком могу заслужить одобрение у клана Гараков, которые держат власть в этом городе, а также и дам понять различным разумным, что не такой уж и я беззащитный, как можно подумать на первый взгляд. Но для этого нужно сделать как, чтобы ловушка сработала. А как это сделать? Все просто. Сделать внутренний карман в системе защиты, а внешнюю часть стены ослабить. Заметивший это разумный постарается пробраться через нее. Вот только внутри его будет ждать такая же защита, и плюс этот самый боевой дроид, которого можно спрятать за какими-нибудь ящиками. Поймав в ловушку тех, кто пытался пробраться на мою территорию, я смогу решить часть своих проблем, что тоже было достаточно важным. Поэтому я тут же приказал второму боевому дроиду аккуратно подтащить этого найденыша к зарядному устройству. Нужно было срочно включать его в работу. Почему-то я чувствовал то, что приключения у меня начнутся буквально в первую же ночь, а своим предчувствиям я привык доверять еще на острове, хотя ранее за мной такого не водилось. Возможно, у этого молодого паренька были какие-то способности, однако, при всем этом, необходимо было скрывать подобную информацию, ведь я уже сам прекрасно понимал, что при подобном стечении обстоятельств, такие способности предчувствия опасности могут стать для меня своеобразной палочкой-выручалочкой, которая может меня спасти в какой-либо из опасных моментов. Недооценивать важность подобного факта тоже нельзя, и тут ничего не поделаешь. Учитывая мои пожелания, Гуркнар из Кинт охраны неожиданно вызвал к себе на подмогу небольшого дроида, похожего на довольно крупного таракана. Оказалось, что здесь есть и ремонтный дроид. Хотя и достаточно мелкий, все было достаточно простым. В системе охраны был свой собственный ремонтник. Вот такие интересные факты я могу узнать, если буду ковыряться во всем этом мусоре. Надо сказать, что мусора здесь оказалось тоже достаточно много. По сути, когда я перебирал весь этот хлам, то обнаружил целых 3 промышленных утилизатора, 2 из которых были еще запечатанными. Зачем, для чего этому старому воину понадобились подобные запасы? Ведь, по сути, каждый из этих сундуков представлял из себя кубический предмет размером в метр стороной, и это без упаковки. Упаковка добавляла сюда еще сантиметров 20 на каждую сторону, и все это занятое место. Но при этом, я решил, что есть возможности даже необходимость сохранить подобные устройства. Не хватало еще в один прекрасный момент, чтобы подобный утилизатор вышел из строя. Что тогда делать? Бегать по соседям и проситься в туалет? Нет, мне такого было не нужно.